Глава восьмая. Едва к самолету в Шереметьево, а домой мы летели. О, мы летели не только на самолете, но на крыльях надежды и мечты. Подошел трап, нам сразу передали, что маршал просил с жеребцом прямо к нему. Покупку мы и сами, надо признаться, как следует раскусить еще не успели. В Англии прямо на погрузку привели его, сэра Патрика, которого Фокин тут же перекрестил для удобства обращения в Сережу. Последнюю гастроль называл он Полиной, а эпигенеза своего правого пристижного — Генкой. Драгоманов хотел было сделать все по охоте, как на ярмарке. Повод из полы в полу передать, но хозяин предупредил. Слишком разволнуется. Из уважения к нервам, столь аристократическим, нарушили мы обычай. Жеребец был непосредственно в боксе поставлен в самолет, где простоял 2,5 часа, коротко привязанный. Трансатлантические рейсы были для него привычны. Скакал он и в Кентукки, где был 6-м, и на Мельбурнский кубок, где пришел 3-м, уступив Питеру Пену и Эмилии. Питер Пен – одна из лучших лошадей, каких только видел австралийский турф. Кровная лошадь Австралии. Мельбурн, Сидней, 1956 год. Перед отлетом нас поздравляли с обновой. Правда, Выживатов провожать нас не пришел, но Драгоманов объяснил. Ревнует. Сватал нам жеребца, а мы и без него нашли. Сам он то и дело проверял самочувствие жеребца. Бывает, что лошади на самолете впадают в истерию. Трудно сказать, почему так получается, но дело это плохое. Лошадь тогда надо, скорее всего, стрелять, потому что под ударами копыт может разгерметизироваться кабина, и тогда... Но сэр Патрик, или по-нашему Сережа, пассажир был испытанный. Сережка! А, Сережка, обращался к нему Драгоманов по-свойски, на большие дела летишь, ты только подумай. Всем, когда мы приземлились, хотелось взглянуть на самого сэра Патрика, которого наши специалисты знали по книгам. Но тут уж Драгоманов воспротивился. Не зоопарк, не зоопарк, твердил он. Мы поспешили поставить жеребца из бокса прямо в наш комфортабельный автобус, привязали его там и поехали к маршалу. Драгоманов волновался ужасно. «Перед ним я мальчишка», — твердил он дорогой. «Мы с ним из одной станицы, только он много старше. Он уже за девками шил, а я еще сопли утирал». Маршал жеребца увидел и тут же сказал разочарованно. «Пипгаки, это не порог, товарищ маршал», — отвечал ему на вытяжку Драгоманов. Понятно, не порог, но знаешь, все-таки, когда смотришь на лошадь с таким именем, то уж хочется видеть безупречную картину. Долго всматривался он в жеребца, а потом попросил Драгоманова. Поддержи меня, слушай, с этой стороны, а то у меня что-то левое заднее шалит. Драгоманов подставил ему плечо, и наш маршал, оперевшись на него, стал смотреть у коня ноги. «В порядке», — сказал он, поднимаясь с колена и тяжело дыша. Маршал еще раз осмотрел жеребца со всех сторон и произнес. «Молодцы! Ну, молодцы! Такую кровь достали, такую породу привезли. Большое дело. Теперь остается только разумно его использовать. Если у наших специалистов головы хватит, они могут ему правильных кобыл подобрать. И на этих лошадях мы до звезд олимпийских достанем». Жеребца мы поставили в автобус, тронулась машина, а сами мы все смотрели назад. «Молодцы, молодцы», — говорил на прощание маршал. Итак, рука, которая столько раз вздымала легендарную боевую саблю, поднялась, хотя и не без труда, нам во след. Ночью я очнулся как от толчка. Сначала явилась у меня мысль, почему же это я на конюшне? Надо мной склонялось лицо ночного конюха. Потом я окончательно проснулся и понял, что я дома все-таки, в собственной кровати. Но конюх-то что здесь делает? Где жена? Жену я разглядел в полумраке у конюха за спиной. В чем дело? Насибыч, просвистел конюх, складывая руки на груди. Насибыч, чего тебе? Жеребец крутится. И как от толчка поплыли от этих слов у меня перед глазами потолок, конюх и жена. Драгоманов знает? Он уже на конюшне. Спешить было некуда. Шли мы с конюхом по уснувшим улицам. Конюх повторял. Крутится и крутится, вроде как дурной. Есть глотают воздух, прикусочные. Есть кусают себя. Есть ткачи, которые имеют привычку, стоя в деннике, качаться из стороны в сторону или непрерывно переступать на месте передними ногами. Иные закачиваются до того, что стоят с ног до головы мокрые, как после тяжелой работы. Есть копают, а этот, выходит, крутится. В едва освещенном коридоре конюшни высился силуэт драгомановской фигуры. Молча стоял директор перед денником, в котором, не останавливаясь, кругами ходил сэр Патрик. При такой нервозности жеребец, как производитель, использован быть не может. И столь же беспрерывно, как ходил жеребец, смотрел на него Драгоманов, хоронивший, должно быть, в душе радужные свои надежды. Но когда я подошел к нему, он против ожидания оказался довольно спокоен. «Деньги они должны вернуть», — сказал он. «Это же фирма». Мы пошли в его кабинет молча. Что говорить? У нас перед глазами кружил жеребец. Породен и правилен, но порочен. Порочен. «Будем прямо сейчас говорить с англичанами», — разъяснил Драгоманов. «Переводчика я уже вызвал». Несмотря на поздний час, Малый не заставил себя ждать. А может быть, он и не ложился, потому что прибыл в белой рубашке и при галстуке. Было около 4 утра. «Международной связи нет», — сказал переводчик, взяв трубку. «Плохо просишь», — сказал Драгоманов. Было очень тихо, и было слышно, как в трубке, когда переводчик настаивал, «Нам же очень нужно», — металлический девичий голос отвечал. «А другие, по-вашему, что, не люди?» Драгоманов взял трубку сам. «Девушка», — произнес он, — «нам бы поговорить с Англией. У нас плохо с лошадью». Тихо, ночь, все слышно. Голос отозвался. «Что же сразу не сказали? Что нужно в Англии? Ипподром?» «Ждите», — не опуская трубку. Прошло немного, и тот же голос заговорил совсем другим тоном. «Что же вы меня обманываете? Никакого ипподрома там нет. Там ночной клуб». «Не может быть», — возмутился Драгоманов. «Там выступали наши лошади». «Проверяю», — отвечала девушка металлическим голосом, но через минуту заговорила иначе, чуть всхлипывая. «Какие лошади? Они говорят, сколько хотите голых, но ни одной лошади». «Барышни, не шутите», — строго сказал Драгоманов. «Хорошо, слушайте, соединяю напрямую». В трубке щелкнуло. И где-то очень издалека, но отчетливо в телефоне слышалось. «Ах, вы сени мои сени! Что это были за сени? Кленовые да новые! Уши новые!» Там, казалось, не пляска, а рубка, казалось, ломает потолок и выносит на улицу фрамуги. Но отчетливо делал свое дело оркестр. И так они в целом выкаблучивали, что Драгоманов заслушался. Ведь где-то здесь, в 2 шагах от ипподрома, в точности такие сени откалывали лет 60 назад. И мальчишкой слышал он это. Оркестранты и цыгане шли по утрам с работы, а тренперсонал на конюшню, на работу. Вслушивался он в эхо своей юности. Но быстро очнулся и сказал. «Да, но ипподром все-таки где?» «Минутку!» — спохватился тут наш толмач. Ипподром по-английски и есть клуб. Вернее, не клуб, вроде кабаре. Вместо ипподром по-английски надо говорить трек. Видишь, брат ты мой, единственный раз сукаризно обратился Драгоманов к переводчику. За точным словом ты гонишься, а ясности вовремя внести не можешь. Сказали трек, сработало, загудело в трубке. Девушка предупредила. Сейчас будете говорить. Действуй, передал трубку переводчику Драгоманов. Скоро тот заговорил по-английски. Сначала спокойно, потом вдруг забеспокоился, стал в трубку кричать. Капли пота выступили у него на лбу. И разговор, видимо, оборвался. Он взглянул на нас, продолжая держать в руке трубку, в которой девичий голос тревожно вопрошал. «Разговор окончили?» «Абонент, разговор, я вас спрашиваю, закончили?» «На ипподроме сообщают», — произнес, не отвечая ей переводчик, «что контора ликвидировала свои дела. Хозяин уехал, не оставив нового адреса». «Нас с тобой», — сказал мне на другой же день Драгоманов, — «вызывают». «Кто же?» «Иванов». «Какой это? Не знаю». «Узнавал, говорят, новый, молодой. Диссертацию защитил». На вызове указано было. Комната номер 531. Но когда дверь с таким номером мы приоткрыли, то было ясно, что попали не туда. За столом в кабинете сидел мальчик. В таком кабинете, за таким столом, в таком учреждении, такой молодой человек выглядел мальчиком. Даже молодые здесь должны выглядеть иначе. Притворили мы дверь и пошли проверить, где же в самом деле товарищ Иванов, что нас вызывал. «Нет-нет», — ответили нам, — «Иванов у себя». Мы двинулись теми же коридорами, и Драгоманов сквозь зубы напевал среди зноя и пыли. Открыли мы ту же дверь и спросили у самого мальчика, нам к товарищу Иванову. «Входите», — весело улыбнулся он. Улыбка сделала его просто ребенком. «Садитесь, пожалуйста», — продолжал младенец с невероятным добродушием. «Ваша фамилия?» С нашим ответом лицо его преобразилось. Все столь же юное оно замкнулось. «Ну что ж», — вздохнул Иванов, — «придется нести ответственность». Он прошел по кабинету. «Обращаюсь я к вам, товарищ Драгоманов. Все было возложено на вас, и распоряжались всем вы». Тут на столе у него раздался телефон. Подошел, взял трубку и, не меняя выражения лица, сказал. «Делайте то, что диктует вам гражданская совесть. Вы должны с ней говорить как представитель следственных органов. А как муж с женой, я поговорю с ней потом». Положил трубку. «Вы», — обратился он к Драгоманову, — «по собственному произволу, в обход всех официальных каналов, игнорируя фирму, с которой заключены государственные соглашения, государственные, вы слышите, товарищ Драгоманов, пошли на сделку с барышником, с проходимцем. Это вы, которому доверили быть представителем нашего государства, и выпустили на ветер громадные государственные средства». Опять телефон. И все с тем же выражением лица сказал он еще кому-то. «Что значит сверху просили? Где это сверху? У нас наверху кремлевские звезды и закон. А если кто-то об этом позабыл, напомним». Трубка положена. Опять взглянул он на Драгоманова, розовощекий и кудрявый. «По прихоти действовали вы, товарищ Драгоманов». «Я думал», — сказал было Драгоманов. «Вы думали так, вы думали эдак. Вам и в голову не приходило, — напрягся мальчик, как струна, — что есть интерес государственный, политика государственная, что есть, наконец, государственный подход к делу. К делу, слышите ли вы это, товарищ Драгоманов? Вы фантазируете, вы роскошествуете. Кончились времена подобного произвола, товарищ Драгоманов. Задумана была и стоять будет советская власть на честности». Поднялся тут Драгоманов. «Ты! ты, — прохрипел он, — ты будешь объяснять мне за советскую власть, щенок? И Драгоманов зашатался.